Глава третья. Питер собирает фиалки. Питер послушно сел в глубокое дубовое кресло у потухшего камина и по своему обыкновению молча ждал, что скажет Кастл. «Слушай, — начал тот, — 15 месяцев назад ты говорил со мной кое о чем». Питер кивнул головой. «О чем ты тогда говорил?» «Что я люблю мою кузину Маргарет и прошу вас разрешения сказать ей об этом». «И что я ответил?» «Что вы запрещаете, потому что недостаточно испытали меня, и она сама не испытала себя, и потому еще, что она будет очень богата, и при ее красоте может рассчитывать на мужа с более высоким положением, хотя она и дочь купца». «Ну, а дальше?» «А дальше ничего». Питер медленно выпил свое вино и поставил стакан на стол. «Ты очень молчаливый человек, даже когда дело идет о любви», — сказал Кастл, пристально глядя на него своими острыми глазами. «Я молчу, потому что говорить больше нечего. Вы приказали мне молчать, я и молчу». «Даже тогда, когда ты видишь, как эти блестящие лорды делают ей предложение, и она сердится, потому что ты никак не проявляешь своей любви и уж готова уступить кому-либо из них?» «Да, даже тогда. Это тяжело, но я молчу. Разве я не ем ваш хлеб? Что же я должен обманывать вас и нарушать ваш запрет?» Джон Кастл опять посмотрел на него, и на этот раз в его взгляде было уважение и любовь. «Молчалив и суров, но честен», — сказал он как будто про себя, и тут же добавил. «Тяжелые испытания, но я понимал это и помогал тебе самым лучшим образом, отправляя этих поклонников, а все они не стоящие люди, к чертям. Теперь скажи. Ты по-прежнему хочешь жениться на Маргарет?» «Я редко меняю мои решения, а в таком деле никогда». «Отлично. Тогда я разрешаю тебе узнать, что она думает по этому поводу». Лицо Питера вспыхнуло от радости, которую он не мог скрыть, но затем, как будто устыдившись такого проявления чувств, он взял стакан и выпил несколько глотков вина, прежде чем ответить. «Благодарю вас. Я даже не смел думать об этом. Но, по чести говоря, я действительно не пара кузине Маргарет. Земель, которые должны были принадлежать мне, у меня нет. Я ничего не скопил из того, что вы платите мне за мою скромную помощь в торговле. А Маргарет богата или будет богата?» Глаза Кастла блеснули, ответ ему понравился. «Зато у тебя честное сердце», — сказал он. «Какой мужчина в подобном случае стал бы говорить против себя? Кроме того, ты благородного происхождения и не дурен собой. Во всяком случае, так думают некоторые девушки. Богатство, то, как говорил мудрый царь нашего народа, богатые часто приделывают себе крылья и улетают. Больше того, я тебя полюбил и стал уважать. Я охотнее отдам свое единственное дитя тебе, чем любому лорду Англии». «Я даже не знаю, что сказать», — прервал его Питер. «Ничего не говори! Это твоя привычка и неплохая. Слушай, ты только что вспомнил о своих землях в Эссексе, в чудесной долине Детхема, как о пропавших. Так вот, они возвращены. Месяц назад я купил их, и даже по цене более высокой, чем мне хотелось бы, так как на них были другие претенденты. И как раз сегодня я выплатил все в золоте и получил купчую». «Она на твое имя, Питер Брум. И женишься ты на моей дочери или нет, земли будут твоими, когда я умру. Потому что я обещал моей покойной жене помогать тебе. А она ребенком жила в вашем замке. Взволнованный молодой человек вскочил на ноги и обратился, как было принято в то время, к святому, чье имя он носил. «Святой Петр, благодарю тебя». «Я просил тебя помолчать», — перебил его Кастл. «К тому же, кроме Бога, благодарить нужно только Джона, а не святого Петра, который имел к этим землям не больше отношения, чем отец Авраам или терпеливый Иов. Ну, с благодарностью или без, но эти земли твои, хотя я не собирался пока говорить тебе об этом. А сейчас я хочу кое-что предложить. Во-первых, скажи мне, что думает Маргарет по поводу твоего каменного лица и сжатых губ». «Откуда я знаю? Я никогда не спрашивал ее об этом. Вы запретили мне». «Ха! Живя в одном доме в вашем возрасте, я бы узнал все и не нарушая слова. Однако темпераменты бывают разные, а ты слишком честен для влюбленного. Скажи, испугалась она сегодня, когда этот негодяй бросился на тебя с мечом?» Питер подумал. «Не знаю, и я не смотрел на нее. Я смотрел на шотландца и его меч, иначе был бы мертв я, а не он. Но, конечно, Маргарет сильно испугалась, когда тот негодяй схватил ее, ведь она громко позвала меня». «Ну и что же? Какая женщина в Лондоне не позвала бы на помощь такого парня, как Питер Брум, в подобном случае?» «Ладно. Ты должен спросить Маргарет, и поскорее, если ты сможешь найти слова. Поучись у этого испанского лорда. Шаркай ногой, кланяйся и льсти, рассказывай ей всякие басни про войну и посвящай стихи ее глазам и волосам. Питер, ты же не дурак. Неужели я в мои годы должен учить тебя, как ухаживать за женщинами?» «Может быть, сэр, я не умею делать ничего подобного, а стихи мне трудно читать, не то что писать. Но я могу задать вопрос и получить ответ». Джон Кастл нетерпеливо покачал головой. «Спрашивай, если ты хочешь, но никогда не принимай ответа, если он отрицательный. Лучше подожди и спроси еще раз». «И если понадобится, — продолжал Питер, не замечая, что его прервали, — я могу переломать этому испанцу все его кости, как веточки». «Ну что ж, возможно, тебе и придется это сделать, прежде чем все это кончится. Что касается меня, то я думаю, что кости ему ломать нужно. А ты поступай, как знаешь. Спрашивай, как умеешь, но спрашивай. Я хочу услышать ответ до завтрашнего вечера. Однако становится поздно, мне нужно еще кое-что сказать тебе. Мне угрожает опасность. О моем богатстве прослышали за границей, и есть немало людей, которые мечтают поживиться. Среди них, я полагаю, некоторые высокие персоны. Так вот, Питер, я хочу закрыть свою торговлю и удалиться туда, где никто не найдет меня, в твой замок в Детхеме, если ты приютишь меня там. Уже больше года прошло с того дня, как ты заговорил со мной о Маргарет. Я собираю свои деньги в Испании и Англии, вкладываю их небольшими суммами в надежные дела, покупаю драгоценности или одалживаю деньги купцам, которым я доверяю и которые не ограбят ни меня, ни моих близких. Ты хорошо работал у меня, Питер, но ты не купец, у тебя нет этого в крови. Денег у нас более чем достаточно. Я передам свое дело другим. Они продолжат его под своим именем, но на паях. Если Бог позволит, святки мы будем проводить в Детхеме». В эту минуту открылась дверь, и в комнату вошел слуга, которого Кастл посылал проследить за испанцем. «Ну, что скажешь?» — обратился к нему Кастл. Слуга поклонился и начал рассказывать. «Я шел за сеньором, как вы приказали мне, до его дома, но он не заметил меня. Он живет неподалеку от Вестминстерского дворца, в том же большом доме, где и посол де Айала. Люди, стоявшие у его дома, снимали перед ним шляпы. Потом я приметил, что некоторые из них вошли в таверну. Я последовал за ними, заказал себе вина и стал прислушиваться к их разговорам. Испанский язык я знаю хорошо, ведь я служил 5 лет в вашей конторе в Севилье. Они обсуждали сегодняшнюю драку и говорили, что если бы они поймали того длинноногого парня, имея в виду мастера Питера, то расправились бы с ним, так как он опозорил их, убив своей палкой шотландца, который был их начальником. Я разговорился с ними, выдав себя за английского матроса, бывавшего не раз в Испании. Они были слишком пьяны, чтобы задавать мне вопросы. А я спросил их о высоком сеньоре, который вмешался в драку перед тем, как прибыл король. Они объяснили, что это богатый сеньор по имени Дагвилар, но служить ему во время поста плохо, потому что он очень строг в религии, хотя во всем другом совсем не строг. Я сказал, что принял его за очень знатного дворянина, и тогда один из них ответил, что я прав, и в Испании нет более высокого рода, чем род этого господина. Но, к несчастью, его родословная не так уж чиста, в его крови есть немного чернил. «Что это значит?» — спросил Питер. «Это испанское выражение», — объяснил ему Кастл. «Оно означает, что он незаконно рожденный и что в его венах есть кровь мавров». Потом я поинтересовался, что здесь делает этот господин, а солдат ответил мне, что с этим вопросом лучше обращаться к самому Господу Богу или к королеве Испании. В конце концов, после еще одной кружки вина, солдат рассказал мне, что этот сеньор большей частью живет в Гранаде, и что если я навещу его там, то увижу немало прелестных женщин. А имя его — Маркиз Нигель. Я заметил, что это означает «маркиз никто», на что солдат заявил мне, что я слишком любопытен, и что он именно так и хотел сказать «никто». Он тут же крикнул своим товарищам, что я шпион. Я решил, что пора уходить, а то они были так пьяны, что могли изувечить меня. «Хорошо, Томас», — сказал Кастл. «Сегодня ты на страже. Посмотри хорошенько, чтобы двери были на запоре, и мы могли спать спокойно, не боясь испанских воров. Иди отдыхай, Питер, а я еще задержусь. Мне нужно написать письма в Испанию, чтобы отправить с кораблем, который уходит завтра вечером». Когда Питер ушел, Джон Кастл потушил все свечи, за исключением одной. Со свечой в руке он прошел небольшой зал, в котором в старые времена, когда этот дом принадлежал знатному дворянину, находилась домашняя церковь. Здесь стоял алтарь и над ним распятие. Джон Кастл преклонил колено перед алтарем. Даже в этот ночной час он не был уверен, что за ним не следят чьи-нибудь глаза. Затем поднялся, проскользнул за алтарь, приподнял занавес и нажал пружину, скрытую в деревянной панели. Дверь открылась в крохотную потайную комнатку без окон, скрывавшуюся в толщине стены. Возможно, здесь когда-то священник хранил свое облачение или священные дары. Сейчас в этой комнатке стоял простой дубовый стол, на нем свечи, небольшой деревянный ящик и несколько свитков пергамента. Джон Кастл пал ниц перед этим столиком и начал горячо молиться отцу Аврааму. Хотя отец и крестил его, когда он был мальчиком, Джон Кастл остался верен своей религии. Именно поэтому он так тревожился за свою тайну. Если это будет обнаружено, он погибнет. Его уделом и уделом его семьи будет смерть, ибо в те времена не было более страшного преступления, чем молиться другому Богу, кроме того, которому разрешала молиться Святая Церковь. Однако в течение многих лет он шел на этот риск, молясь так же, как молились его предки. Окончив молитву, Кастл покинул свою тайную молельню, закрыл потайную дверь и прошел в контору. Там он просидел до рассвета, сначала за письмом к своему другу в Севилью, а потом зашифровывая его. Он запечатал письмо, сжег черновик, потушил свечу и подошел к окну посмотреть на восход солнца. В саду под его окном цвели бледные примулы, пели дрозды. «Интересно, — сказал он вслух, — увижу ли я эти цветы, когда они вновь распустятся? У меня ощущение, что петля уже затягивается на моей шее. Я почувствовал это, когда проклятый испанец перекрестился за моим столом. Ну что ж, пусть будет, что будет, я постараюсь скрывать правду, пока смогу. Но если они откроют мою тайну, я не стану отрицать ее. Большая часть моих денег в сохранности, моего богатства им никогда не получить. Теперь я устрою свою дочь, с Питером она будет в безопасности. Мне не нужно было откладывать это так долго, но я мечтал о хорошей партии для нее, ведь она, как христианка, могла на это рассчитывать. Я исправлю свою ошибку. Не позже завтрашнего утра она будет помолвлена с Питером, и не позже мая станет его женой. Бог моих отцов, дай нам спокойно и в безопасности прожить еще один месяц, а потом возьми мою жизнь, ибо я публично отрекся от тебя». Раньше, чем Джон Кастл отправился к себе в спальню, Питер уже был на ногах. По правде говоря, он почти не спал эту ночь. Разве мог он заснуть, когда между заходом и восходом солнца судьба его изменилась столь удивительным образом? Еще вчера он был только помощником купца, подходящее ли занятие для человека, приученного владеть оружием и с честью носившего его. Сегодня Питер стал джентльменом, владельцем обширных земель, принадлежавших многим поколениям его предков. Вчера он был безнадежным влюбленным, так как в глубине души он никогда не верил, что богатый Джон Кастл позволит ему, бедняку без скала, без двора, ухаживать за его дочерью, самой прекрасной и самой богатой невестой в Лондоне. Он уже просил однажды его разрешения, но, как и ожидал, получил отказ. Будучи человеком слова, Питер ни разу не сказал Маргарет ни единого нежного слова, не пожал ей руки, даже не смотрел ей в глаза. Иногда, правда, ему казалось, что она не была бы против, если бы он сделал что-нибудь подобное. Пожалуй, Маргарет бывала даже удивлена, что он этого не делает. Больше того, теперь он понял, что даже ее отец удивлен его сдержанностью. Такова была странная награда за добродетель. Питер любил Маргарет. С тех пор, как мальчиком он играл с ней, он не любил никого, кроме нее. Она одна заполняла его мысли днем и сны по ночам. Она была его надеждой, его путеводной звездой. Небо представлялось ему местом, где он всегда будет вместе с Маргарет. Земля без нее могла быть только адом. Только ради нее он оставался в лавке Кастла, подставляя свою гордую шею под ярмо торговца, занимаясь торговыми операциями, выслушивая грубости от купцов и знатных покупателей, принимая чеки, торгуясь, и все это без малейшего неудовольствия, хотя частенько ему казалось, что он не выдержит, и отвращение к такой жизни задушит его. Ведь только из-за нее он оказался здесь, вместо того, чтобы вдали отсюда мечом пробивать себе дорогу к славе и успеху или этим же мечом вырыть себе могилу. Здесь он мог быть рядом с Маргарет, касаться ее руки утром и вечером, видеть сияние ее необыкновенных глаз, а иногда, когда она наклонялась над ним, чувствовать ее дыхание на своих волосах. И вот теперь испытание приходит к концу, ему вдруг приоткрылись врата рая. Но что, если Маргарет окажется ангелом с огненным мечом, запрещающим ему войти в рай? Питер трепетал при этой мысли. Ну что ж, пусть будет, что будет. Питер не станет силой навязываться Маргарет или звать на помощь ее отца. Он сделает все, чтобы завоевать ее благосклонность, а если потерпит поражение, благословит ее и не будет досаждать ей. Рассвет еще только наступал, но Питер не мог дольше лежать в постели. Он встал и быстро оделся. У открытого окна он произнес молитву, поблагодарив Бога за все прошлые милости, и попросил его благословения. Взошло солнце, и вдруг Питера охватило страстное желание оказаться на лоне природы, наедине с небом, птицами и деревьями. Ведь он родился в деревне и не любил город. А здесь, в Лондоне, куда не пойдешь, обязательно всюду люди. Тут же он вспомнил, что теперь ему нельзя ходить по улицам одному без охраны. Испанцы могут подкараулить его и захватить врасплох. Остается сад, туда он может пойти погулять. Питер спустился по широкой дубовой лестнице, отпер дверь и очутился в саду. Хотя сад содержался не очень хорошо, но зато для Лондона он был достаточно велик. Сад окружала высокая стена, одна из дорожек вела к старым вязам. Под ними была скамейка, невидимая из окон дома. Летом она была излюбленным местом Маргарет, которая также всей душой любила природу. Сад доставлял ей большую радость. Почти все цветы были посажены ее руками. Некоторое время Питер прогуливался по аллее. Случилось так, что Маргарет, тоже плохо спавшая этой ночью, проснулась рано и увидела Питера сквозь шторы окна. Ей стало любопытно, что он делает в саду в такой ранний час и почему он одет в свой лучший костюм. Может быть, подумала она, его обычная одежда оказалась порванной или испачканной во вчерашней стычке. Тут Маргарет вспомнила, как храбро вел себя Питер во время этого столкновения. Она как будто вновь увидела все это, как сильные руки Питера схватили огромного рыжего негодяя и швырнули его на землю, как Питер отражал удары сверкающей стали одной только тростью. Потом последовал его удар, и оскорбитель упал мертвым. Да, ее кузен Питер был настоящим мужчиной, хотя и несколько странным. Вспомнив некоторые непонятные для нее вещи, Маргарет пожала плечами и надула губки. Этот испанец за один час сказал ей больше учтивых слов, чем Питер за 2 года. К тому же испанец красив, и у него очень благородный вид. Ну, в конце концов, испанец — это испанец, и все другие мужчины — только другие мужчины, а Питер — это Питер, человек особенный, интересующийся женщинами, так же мало, как и торговлей. Но почему же он, человек, который не интересуется ни женщинами, ни торговлей, живет здесь, думала она. Чтобы нажить богатство, это было трудно предположить. Очевидно, деньги тоже мало его интересовали. Во всем этом была какая-то тайна. Маргарет очень хотелось бы заглянуть в сердце Питера и увидеть, что скрыто там. Ни один мужчина не имел права оставаться загадкой для нее. Да, в один прекрасный день она это сделает, чего бы это ей ни стоило. Маргарет вспомнила, что она так и не поблагодарила Питера. Больше того, предоставила ему идти домой с Бетти. А это путешествие, как она поняла из оживленного рассказа своей кузины, когда та раздевала ее, не доставило удовольствия ни ему, ни ей. Здесь надо разъяснить, что Бетти была сердита на Питера за то, что он однажды сказал ей, что она красивая дура, которая слишком много думает о мужчинах и слишком мало о своих делах. Маргарет подумала, что когда начнется день со всеми его заботами, она уже не сможет поговорить с Питером, и решила сойти вниз, поблагодарить его и попробовать заставить его хоть на этот раз заговорить. Итак, Маргарет завернулась в свой отороченный мехом плащ, накинула на голову капюшон, ибо апрельское утро было довольно холодным, и спустилась в сад. Однако, когда она оказалась в саду, Питера там уже не было. Маргарет пожалела, что она так рано пришла в сад, где было еще сыро, и стала подумывать, не пора ли ей вернуться. Тут она решила, что будет глупо, если кто-нибудь увидит ее, и направилась по дорожке, делая вид, что ищет фиалки, но фиалок не было. Так она дошла до старых вязов в глубине сада и меж их древних стволов увидела Питера. Теперь она поняла, почему не нашла фиалок. Их собрал Питер. В эту минуту он был занят тем, что пытался довольно неуклюже связать их травою вместе с листьями в небольшой букет, В левой руке он держал фиалки, правой тянул за один конец травинки, а так как ему не хватало пальцев ухватить другой конец, то Питер пытался сделать это с помощью зубов. Наконец ему удалось затянуть узелок, но стебелек травы разорвался, и фиалки рассыпались. Тут у Питера вырвалось такое словечко, которое не следует произносить даже наедине с самим собой. «Я знала, что это случится», — воскликнула Маргарет, — «но никогда не думала, что ты способен рассердиться из-за такого пустяка». Питер поднял глаза и увидел Маргарет, освещенную солнцем, свежую и прекрасную, как сама весна. Она с упреком покачала головой, и от этого движения капюшон упал, ее губы и глаза смеялись. Маргарет была так прекрасна, что при виде ее у Питера дрогнуло сердце. Но, вспомнив вырвавшиеся у него только что слова и кое-что сказанное накануне Кастелом, он покраснел так отчаянно, что щеки Маргарет от сочувствия к нему тоже зарделись. Это было глупо, но Маргарет ничего не могла с собой поделать. Питер сегодня был какой-то странный, и это невольно взволновало ее. «Для кого ты так рано собираешь фиалки?» — спросила она. «Тебе сейчас нужно было бы молиться за душу шотландца». «Меня совершенно не интересует его душа», — раздраженно буркнул Питер. «Если у этого негодяя была душа, то он должен был сам позаботиться о ней. А фиалки я собираю для тебя». Маргарет изумленно раскрыла глаза. У Питера никогда не было привычки преподносить ей цветы. Неудивительно, что он выглядел так странно. «Ну, тогда я помогу тебе связать их. Ты знаешь, почему я встала так рано? Это все из-за тебя. Я дурно вела себя вчера вечером. Я рассердилась, потому что ты перечил мне, когда я хотела остаться посмотреть на короля. Я так и не поблагодарила тебя за все, что ты сделал, хотя в глубине души я так признательна тебе. Ты выглядела очень благородно, стоя с мечом в руке, окруженной англичанами. Иди сюда, и я как следует поблагодарю тебя». Питер от растерянности выронил остальные фиалки. В этот момент его осенила идея, и он сказал: «Ты видишь, я не могу подойти к тебе. Если ты действительно хочешь отблагодарить меня за такой пустяк, иди сюда и помоги мне собрать эти фиалки. Черт бы их побрал, у них такие короткие стебли». Маргарет чуть помедлила, затем подошла поближе, наклонилась и начала подбирать фиалки одну за другой. Питер рассыпал их на довольно большом пространстве, и сначала он и Маргарет находились далеко друг от друга, но по мере того, как фиалок становилось все меньше, они сближались. Наконец на земле остался только один цветок, и оба потянулись за ним. Маргарет схватила фиалку, а Питер ее руку. Они выпрямились, и лица их оказались совсем рядом. Глаза Маргарет сияли, а в глазах Питера вспыхнуло пламя. Секунду смотрели они друг на друга, и неожиданно Питер поцеловал ее в губы.